Глава 9. Миссис Оливер в это время ехала в автобусе. Она немного запыхалась, но по-прежнему была полна стремления продолжать гонку преследования. Тот, кого она про себя уже именовала «павлином», уходил от нее быстрым шагом. Миссис Оливер была неважным ходоком. Следуя за ним по набережной Виктории, она держалась на расстоянии ярдов в 20 или около того. На станции Чаринг-Кросс павлин спустился в подземку. Миссис Оливер последовала за ним. На станции Слоун-Сквер он вышел, и писательница тоже. Потом она встала в очередь на автобусной остановке через 3-4 человека позади него. Павлин сел в автобус, она тоже. Он вышел на остановке World's End, миссис Оливер тоже. Он нырнул в запутанный лабиринт улиц между Кингс-Роуд и Темзой, потом свернул в нечто вроде строительного склада. Миссис Оливер притаилась в подворотне и продолжала следить за ним. Он свернул в переулок, и миссис Оливер дала ему пару секунд форы, потом двинулась следом. Но его уже нигде не было видно. Миссис Оливер внимательно обозрела окрестности. Вся местность казалась заброшенной и запущенной. Она прошла чуть дальше по переулку. От него отходили другие переулки, некоторые кончались тупиками. Она полностью потеряла ориентацию, но когда снова оказалась на строительном складе, позади нее раздался голос, здорово ее напугавший. Голос вполне вежливо осведомился. «Надеюсь, я шел не слишком быстро для вас?» Писательница резко обернулась. И тут совершенно внезапно преследование, которое прежде было для нее развлечением, предпринятым с легким сердцем и в наилучшем настроении, утратило всякую прелесть. То, что она сейчас ощутила, было внезапным и неожиданным приступом страха и нервной дрожи. Да, она испугалась. И обстановка вдруг стала угрожающей. Хоть голос был приятный и вежливый, за ним, она уже осознала, таилась ярость. Та самая ярость, которая тут же напомнила ей все страшные истории, которые она читала в газетах. На пожилую женщину напала банда юных хулиганов. Юных, жестоких, безжалостных, стремящихся лишь к одному — причинить боль и страдания. И вот перед ней этот молодой человек, за которым она следила. Он знал, что она шла за ним, и он ухитрился ускользнуть от нее и сам последовал за нею в этот переулок. И теперь стоит перед нею, загораживая ей выход. Вот так оно нередко и случается в Лондоне. Минуту назад ты был в толпе, полностью в окружении людей, и вдруг оказываешься в полном одиночестве, и вокруг нет ни души. Рядом должны быть какие-то люди, на соседней улице, в домах поблизости, но гораздо ближе к ней, уверенно и даже властно, стоит этот человек, грубый мужчина с мощными руками. И ей уже казалось, что он сейчас как раз намеревается пустить эти руки в ход. Павлин, гордый такой павлин, в своих бархатных одеждах, в облегающих элегантных черных брюках, он говорит спокойным и ироничным тоном, за которым прячется ярость. Миссис Оливер с трудом перевела дыхание. И тут в секундном озарении приняла единственно верное решение, обеспечивающее ей защиту. И немедленно уверенно уселась на мусорный ящик, стоявший рядом с нею возле стены. «Боже мой, как вы меня напугали!» — воскликнула она. — Я и не знала, что вы тут прячетесь. Надеюсь, я вам не очень надоела? — Значит, вы и впрямь за мной следили? — Да. Боюсь, что да. Надо полагать, вас это здорово раздражало. Понимаете, я решила, что это такая блестящая возможность. Понимаю, вы здорово разозлились, но право не стоит. Не надо. Совсем не надо. Понимаете, тут миссис Оливер поудобнее уселась на мусорном ящике. Я, видите ли, пишу книги. Детективные романы. И нынче утром я была в очень беспокойном состоянии. Вот и пошла в кафе выпить чашечку кофе и попытаться все обдумать. Я, видите ли, дошла в своей рукописи до такого момента, где за кем-то слежу. То есть это мой герой следит за кем-то. Вот я и подумала. А что я сама знаю о слежке за людьми? Я что хочу сказать? Я ведь сама часто употребляю в своих книгах эти слова. К тому же читала во многих книгах, как кто-то за кем-то следит. Вот и решила сама проверить, насколько это действительно так легко, как описывается в некоторых книгах, или же до невозможности затруднительно, как утверждается в других. И сказала себе: «Ну хорошо, единственный способ это проверить — попробовать проделать это самой. Потому что пока что-то не попробуешь сам, невозможно понять, как это выглядит на самом деле. Я имею в виду, что невозможно без собственного опыта понять, что человек при этом чувствует. Например, здорово ли он беспокоится и злится, если потерял след того, за кем следил. Вот тут-то все и случилось. Я просто подняла взгляд и увидела вас. А вы сидели напротив, за соседним столиком в кафе, и я подумала: надеюсь, вы не станете сердиться, но я подумала, что это очень подходящий человек, чтобы попробовать за ним последить». Павлин по-прежнему смотрел на нее странным взглядом своих холодных голубых глаз, но миссис Оливер все же почувствовала, что он уже не так напряжен. «И почему я показался вам очень подходящим для слежки человеком?» «Ну, вы же так красиво одеты», — объяснила миссис Оливер. «На вас такой замечательный костюм, почти в стиле регентства». Регентство — это период в истории Англии в 1811-1820 годах, когда страной правил принц-регент, будущий король Георг IV, вместо своего душевно больного отца Георга III. «Понимаете, вот я и решила, что могу воспользоваться тем, что вас легко заметить в толпе, отличить от других. И вот, понимаете, когда вы вышли из кафе, я последовала за вами. И это оказалось совсем не так просто». Она взглянула на него. «Вы не могли бы сказать, вы все время знали, что я иду за вами?» «Нет, я не сразу вас заметил». «Понятно», — задумчиво сказала миссис Оливер. «Но, конечно же, я не столь заметна, как вы. Я хочу сказать, вряд ли вы смогли бы легко отличить меня от других пожилых женщин. Я ведь не слишком выделяюсь, не правда ли?» «А книги, что вы пишете, печатаются? Они могли мне попасться?» «Ну, я не знаю. Возможно, могли. Я уже 43 романа написала. Моя фамилия Оливер». «Ариадна Оливер?» «Ага, так вы знаете мое имя», — заметила писательница. «Ну что же, это приятно слышать, конечно. Хотя, смею сказать, вам мои книги наверняка не слишком понравились. Вам они, вероятно, показались довольно старомодными. В них маловато насилия». «Мы с вами раньше не были знакомы?» Миссис Оливер покачала головой. «Нет, уверена, мы с вами не знакомы. Не встречались, я хочу сказать». «А как насчет девушки, с которой я был в кафе?» «Вы имеете в виду ту особу, с которой вы вместе ели печеную фасоль, да?» «Нет, не думаю. Конечно, я ее только со спины видела, и она показалась мне, ну, понимаете, девушки со спины ведь и впрямь одинаковыми выглядят, не так ли?» «А она вас знает», — вдруг сообщил ей молодой человек. Его тон тут же стал ядовитым и резким. «Она как-то говорила мне, что не так давно с вами встречалась, с неделю назад, кажется». «Где? Это было на какой-то вечеринке. А как ее зовут? Может быть, я вспомню?» Ей показалось, что Павлин колеблется, называть имя девушки или нет, но он все же решил назвать, и, называя, внимательно следил за выражением ее лица. «Ее зовут Норма Рестерик». «Норма Рестерик». «Ах, да, конечно, это было на вечеринке где-то в провинции. Место называется, погодите минутку, Лонг Нортон, кажется. Не помню, как называется их дом. Я была там с друзьями. Не думаю, впрочем, что хорошо ее запомнила. Хотя, кажется, она что-то говорила по поводу моих книг. Я даже обещала ей подарить одну. Странно, правда, что мне пришло в голову выбрать для слежки человека, который сидел с девушкой, с которой я более или менее знакома. Очень странное совпадение. Не думаю, что мне удастся использовать это в своей книге. Это будет уж слишком невероятное совпадение, вам не кажется?» Тут миссис Оливер встала с мусорного ящика. «Боже мой, на чем это я сидела? На мусорном ящике?» «Точно. И не на самом чистом, к тому же». Она принюхалась. «А что это за место, куда я за вами приехала?» Дэвид продолжал пристально на нее смотреть. И тут она вдруг поняла, что жутко ошиблась в своих прежних предположениях. «Как это абсурдно и глупо с моей стороны», — подумала миссис Оливер. «Абсурдно и глупо. С чего это я решила, что он опасен, что он может на меня напасть?» А он уже улыбался ей очаровательной улыбкой. Потом чуть повел головой, и его каштановые кудри рассыпались по плечам. Какие же все-таки совершенно фантастически красивые создания попадаются нынче среди молодых людей. «Самое малое, что я могу для вас сделать, — сказал он, — это, думаю, показать вам, куда вас занесло, пока вы меня преследовали. Идемте. Вверх по этой лестнице». И он указал на полуразвалившуюся наружную лестницу, которая вела наверх, видимо, на чердак. «Вверх по этой лестнице?» Миссис Оливер была совсем не уверена в прочности этого сооружения. «Может, он пытается с помощью своих чар заманить ее наверх и там просто стукнет ее по голове?» «Ничего хорошего это тебе не сулит, Ариадна», — сказала она себе. «И занесло же тебя в такое место. Но теперь все равно нужно идти дальше и выяснить все, что можно выяснить». «Вы полагаете, она выдержит мой вес?» — спросила писательница. — На вид-то ужасно ветхая. — Она вполне надежная. Я пойду первым, — сказал павлин. — Покажу вам дорогу. И миссис Оливер пошла вверх по лестнице следом за ним. Ничего хорошего это ей не обещало. В глубине души она все еще боялась. Боялась не столько павлина, сколько того, куда этот тип ее ведет. Ну да ладно, скоро все выяснится. Молодой человек толчком распахнул дверь в конце лестницы и вошел в комнату. Комната оказалась большой и почти пустой, практически голой. Студия художника, устроенная явно наспех. На полу там и сям разбросано несколько матрасов, к стене прислонено несколько холстов в рамах, рядом пара мольбертов. В комнате стоял устойчивый запах красок, и в ней находились двое людей. У мольберта стоял бородатый молодой человек и что-то писал. Когда они вошли, он обернулся к ним и произнес: «Привет, Дэвид, ты не один?» Это был, решила миссис Оливер, самый грязный на вид человек, какого она когда-либо встречала. Сальные черные волосы свисали ему на шею чем-то вроде пучка, а также падали на лоб, закрывая глаза. Лицо, если не считать бороды, было небритым, а его одежда, казалось, состояла из засаленной кожи и высоких сапог. Взгляд миссис Оливер переместился дальше, за его спину, на девушку, выступавшую в роли натурщицы. Она сидела на деревянном стуле, стоявшем на возвышении, наполовину свесившись с него и откинув голову назад, так что ее темные волосы волной падали вниз. Миссис Оливер сразу ее узнала. Это была вторая из трех девушек, проживавших в Бороден Мэншнс. Писательница не помнила ее фамилию, но вспомнила имя. Это была та самая, весьма привлекательная и апатичная девица по имени Фрэнсис. «Познакомьтесь, это Питер», — сказал Дэвид, указывая на грязнулю художника. «Один из наших многообещающих гениев. А это Фрэнсис». Она позирует в роли впавшей в отчаяние девицы, которой требуется аборт. «Заткнись ты, обезьяна», — сказал Питер. «Мне кажется, мы с вами встречались, не правда ли?» — радостно заявила миссис Оливер, но без особой убежденности. «Уверена, я вас где-то видела, и совсем недавно к тому же». «Вы ведь миссис Оливер, не так ли?» — спросила Фрэнсис. «Она так и сказала», — заметил Дэвид. «И это, по-видимому, правда, да?» «Так-так, где же я с вами встречалась?» — продолжала миссис Оливер. «На какой-то вечеринке, верно?» «Нет, дайте подумать. Ага, вспомнила. Это было в Бороден Мэншнс». Фрэнсис уже выпрямилась на своем стуле и отвечала усталым тоном, но держалась вполне изящно, даже элегантно. Питер издал громкий и жалобный стон. «Ну вот, ты нарушила такую замечательную позу. Что ты все время вертишься? Не можешь спокойно посидеть?» «Нет, больше не могу. Ужасная поза. У меня плечо вывихнулось». «А я вот экспериментировала со слежкой за людьми», — заявила миссис Оливер. «Оказалось, это гораздо труднее, чем я думала. А это у вас тут студия, мастерская художника», — добавила она, с интересом осматриваясь. — Ага, вот так они и выглядят в наши дни. Что-то вроде чердака, и вам крупно повезет, если вы не провалитесь сквозь пол, — сказал Питер. — Тут есть все, что тебе нужно, — заметил Дэвид. — Свет с севера и полно места, и матрас, чтоб спать, и четвертая очередь в клозет внизу. Да вдобавок то, что именуют «местом для приготовления пищи». «Еще тут найдется пара бутылок», — добавил он, потом повернувшись к миссис Оливер, но теперь уже совершенно другим тоном, изображая подчеркнутую вежливость, осведомился. «Могу я предложить вам что-нибудь выпить?» «Я не пью», — ответила миссис Оливер. «Леди не пьет», — объявил Дэвид, — «и кто бы только мог подумать». «Это несколько грубо с вашей стороны, но вы совершенно правы», — заявила миссис Оливер. «Люди по большей части вечно мне твердят, а я-то думал, вы пьете как лошадь». Она открыла свою сумочку, и из нее тут же вывалились три завитые пряди седых волос и упали на пол. Дэвид поднял их и протянул ей. «Ох, благодарю вас!» — миссис Оливер забрала их у него. «У меня времени утром не было». «Интересно, остались еще шпильки?» Она сунулась в сумочку и принялась прилаживать завитки к голове. Питер взорвался хохотом. «Вот здорово! Браво!» — воскликнул он. «Как это странно!» — подумала миссис Оливер, «что мне почему-то пришла в голову такая глупая мысль, что здесь мне угрожает опасность. Опасность и от этих вот людей...» Неважно, как они выглядят, но на самом-то деле они милые и дружелюбные. И это истинная правда, то, что мне частенько повторяют самые разные люди. У меня слишком богатое воображение. После чего она заявила, что ей уже надо идти, и Дэвид с галантностью, достойной времен регентства, помог ей спуститься по шатким ступенькам лестницы и дал ей подробные наставления, как побыстрее добраться до Кингс-Роуд. «А после этого, — сказал он, — вы можете сесть в автобус или в такси, если захотите». «В такси, — сказала миссис Оливер, — у меня ноги совершенно отнимаются. Чем скорее я упаду на сиденье такси, тем лучше. Спасибо вам», — добавила она. «Вы были так милы и добры по поводу этой моей слежки за вами, да еще столь странным, как любому могло показаться, образом, хотя не думаю, что частный детектив или частный сыщик, или как там их еще называют, выглядел бы после этого так же, как я». «Вероятно, нет», — мрачно согласился с нею Дэвид. «Сперва пойдете налево, потом свернете направо, потом еще раз налево, пока не увидите реку. Идите прямо к ней, потом резко поворачивайте вправо и дальше прямо». Как ни странно, пока писательница шла через запустелый двор, ею снова овладело то же самое чувство неуверенности. «Нельзя мне так отдаваться на волю воображения», — подумала она. Миссис Оливер еще раз оглянулась на лестницу и на окна студии. Там виднелась фигура Дэвида, он все еще наблюдал за нею. «Трое милых и совершенно нормальных молодых людей», — сказала она себе, — «совершенно нормальных и милых. Так, здесь налево, потом направо. Просто от того, что они странно выглядят, многим тут же приходят в голову разные глупые идеи о том, что они опасны. Так, а здесь куда? Снова направо? Или налево? Кажется, налево. Ох, боже мой, мои ноги, да еще и дождь собирается». Дороги, казалось, не было конца, а Кингс-Роуд представлялась невероятно далекой. Миссис Оливер едва слышала звуки движущегося транспорта. Так где же, в конце концов, эта река? Она уже начала подозревать, что перепутала и забыла указания Дэвида. «Ох, ну ладно», — решила писательница. «В конечном итоге я все же куда-нибудь доберусь. До реки или до Патни, или до Уонсворта, или еще куда». Примечание. Патни — это южный пригород Лондона. Уонсворт — это район Лондона, где расположена самая большая в Англии тюрьма для рецидивистов. Она попыталась узнать дорогу у какого-то прохожего, но тот заявил, что он иностранец и не говорит по-английски. Миссис Оливер завернула еще за один угол, и там впереди заблестела вода. Она повернула в ту сторону, пошла по узкому проходу, услыхала позади себя чьи-то шаги и успела наполовину обернуться, когда ее ударили по голове. И весь мир перед нею рассыпался огненными искрами.